Для того, чтобы понять, что вообще происходит в первом эпизоде «Илиады», необходимо изложить хотя бы кратко мифы троянского цикла. Перед нами в событиях эпоса разворачивается первое столкновение Европы и Азии – война. Сколько было таких столкновений в истории Древнего мира? Троянская война, греко-персидские войны, завоевание Александра Македонского и завоевание Римской империи. Война, событие которой воспевается в поэме Гомера, была названа по имени города в Азии, который хотели захватить эллины. Троянская война. Другое название города Троя – Илион. Отсюда название поэмы «Илиада». Кто победил в этой войне? Эллины. В поэме они зовутся общим именем для разных племен – ахейцы, данаи, аргивяне. Запомним, что это общее название, общее имя для разных племен – ахейцы, данаи, аргивяне. Все знают, как удалось ахейцам взять Трою, ни силой и ни штурмом. Трояне сами ввезли в город деревянного коня, внутри которого скрылись ахейцы. Это был троянский конь. Его ахейцы, данаи, подарили троянам, и от этого события родилась пословица «Бойтесь данайцев, дары приносящих». Бойтесь данайцев, дары приносящих. В этом, кстати, есть большая жизненная мудрость. Если тебе предлагают, не бери, если не знаешь, кто предложил. Почему трояне везли коня в город? Это загадка троянского коня. И эта загадка достойна того, чтобы, неспешно читая «Илиаду», ее разрешать. Что стало с Троей, понятно. Это было совершенное изничтожение. Что стало с победителем? Я уже говорил. Погибли они. Возьмем пример. Самый страшный пример – это возвращение Агамемнона, вождя всех ахейских войск. После 10 лет войны и подвигов, и лишений, царь Агамемнон с непредставимо богатой добычей на вершине славы возвращается домой. Вот он должен сойти с колесницы на землю. Вот он сейчас коснется он родной земли. Суждено ли ему коснуться родной земли? Нет. Царь сходит с колесницы и ступает не на землю, а на драгоценные, самые драгоценные цвета свежей крови пурпурные ковры, которые постелила ему жена. Жена проводила Агамемнона во дворец. Там она его зарезала. В бане. За что? Она отомстила мужу за убийство дочери. Дочь Агамемнона Ифигения была с согласия отца принесена в жертву. Жена Агамемнона, Полимарха Ахеен, отомстила мужу. Итак, Троя разрушена. Почти все победители погибли при возвращении. Троянская война – это война, в которой как бы нет победителей. В чем смысл этого события? Мы говорили, Троянская война – это конец какой-то огромной эпохи, это конец века героев. И даем определение, кто такой герой греческой мифологии. Это злодей, родич убийца и богоборец. Герой – это особый род, генос, и он так характеризуется. Это генос месотеос, то есть род богоненавистник. Это также генос аутофонос, то есть убивающий своих или убивающий себя. Это определение у Эсхила мы находим. Оно, правда, относится только к роду атридов, но вот это вот определение, что род богоненавистник и род самоубийца, это может быть определение отнесено ко всему героическому роду. Итак, Троянская война – конец века героев. А началась Троянская война с жалобы. Земля, Гея, праматерь Зевса, и жалуются ему, что ей тяжело носить героев. Я прочту отрывок из поэмы Киприи. Это одна из так называемых киклических поэм. Киклических, то есть охватывающих определенный мифологический круг. Отрывок такой. «Воные дни разрослось по земле повсеместно, без счету, племя людское, давящее геи, простор пышногрудой, сжалился, видевший это Зевес». Люди обременяли гею не только своим множеством, герои много проливали крови, и вообще они вели себя неподобающим образом. Это в буквальном переводе. Неподобающим образом они оскорбляли немую землю. Когда Ахиллес привязал труп Гектора к колеснице и волочил его по земле, Аполлон говорит: «Землю немую, неистовый, он оскорбляет». Или буквально: «Он делает неподобное относительно земли». Земля-кормилица не может больше принимать проливаемую героями кровь. Кстати, кто был первым родичи-убийцей священной истории? Он убил родного брата. Это Каин. И что говорит Господь Каину? «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли». Земля Гея просит Зевса облегчить ее муку, которую причиняют ей герои. Что делать Зевсу? Сжалился, видевший это Зевес. И во частых раздумьях мысль возымел облегчить от людей всекормящую землю, распрю великую битв илионских, на то возбуждая, опустошение тягостной смертью добы наступило. Гибли у Трои воители, Зевсова воля свершалась. Зевс любит героев, многие из них его потомки, но он уступает просьбе праматери и судьбе, судьба всего рода героев – погибнуть. Пусть герои сами истребят друг друга. В Великой войне Зевс и замыслил устроить такую великую войну, это первое столкновение Европы и Азии, чтобы герои ушли со славой. Вот это важно. Они погибнут, но со славой. Герой тот, кто любит славу больше жизни. Что такое героическая слава? Клеос или кюдос? Я два примера приведу. Могут ли трояне откупиться от ахейцев, чтобы те сняли осаду и вернулись домой? Могут. Они, во-первых, должны возвратить похищенную Елену, и, во-вторых, заплатить дань. Вот вопрос, какую дань? Чем герой меряет сокровища? Какими материалами и какими мерами веса? Что будет приличной данью в данном случае? Знаете что? Память. Память о ней да придет и до поздних племен человеков. Самое ценное для героя – память потомков – бессмертная слава. Славное деяние – это великое деяние, безразлично, будет ли оно добрым или злым. Вот пример. Ахейцы и трояне договорились о перемирии. Положили священный клятв не нарушать перемирие. Но троянский лучник нарушает клятвы и стреляет в царя Менелая, ранит его в живот. Нарушение священных клятв – это позор для клятвопреступника. Нет, не так думает родной брат Менелая, Агамемнон. Он говорит, что выстрел был замечательный. Слава искусному стрелку. Точный выстрел, славный выстрел. Итак, некоторые герои погибнут на войне со славой, победители погибнут при возвращении, герои обременяли землю насильственными деяниями, сами погибнут насильственной смертью. В Священном Писании сказано: «Кто чем согрешает, тот тем и наказывается». Кто чем согрешает, тот тем и наказывается. Таков итог войны. А как она началась? Подготовка Троянской войны началась в мире эллинских божеств и заняла несколько десятилетий. Не просто было столкнуть Европу и Азию. Главная сложность была в том, чтобы сплотить героев Эллады для единого деяния. Герой ведь каждый сам по себе, особенно если он еще и царь. Их надо было как-то объединить в геройский союз. Нужен был достойный предлог для такой великой войны. И знаете, какой был предлог для такой войны? Предлог для войны была красота. Это была красота женская. От Зевса родилась дочь Елена. Ее иногда называют прекрасная. Сразу хочу сказать, никогда Гомер не назовет Елену прекрасной. Ее красота была совершенно другого свойства. В общем, Елена от Зевса родилась и подрастает. Идут годы, но решение принято, будет война. И Елена рождена на раздор племенам Европы и Азии. Елена подросла и вышла замуж за царя Менелая. Пришла пора разжечь раздор. Как? Богиня раздора Эрида подбрасывает прекраснейшим богиням яблоко, с надписью прекраснейшей. Это яблоко раздора, так называемое. Яблоко раздора. Три богини – Гера, Афина, Афродита. Возревновали, кто из них самая красивая. И как решать спор? Могли Гера, Афина и Афродита решить вопрос, кто из них самая красивая, между собой? Нет, между собой они не договорятся. Но могли они доверить решение этого вопроса кому-нибудь из богов? Могли. Но тогда никакой бы войны не было. Но нет. Гера, Афина и Афродита доверяют суд человеку. Ведь вы вдумаетесь туда, что ж такое человек? Человек может судить о божественной красоте. Какая глубокая мысль, какой простой миф. А мысль какая? Человек может судить о божественной красоте. Таково мировоззрение древних эллинов. Эстетическое начало в нем очень сильно. Судьей избрали троянского царевича Париса, или другое его имя Александр. Парис или Александр. Парис был чувствительный к красоте человек, но Парис был падок тоже на красоту. И бескорыстного, незаинтересованного суждения о красоте Парис высказать не смог. От него это, кстати, подвига никто и не ожидал. Каждый из трех богинь откровенно пыталась его подкупить. Афродита обещала ему любовь той женщине, которую он изберет. И чувствительный Парис отдал яблоко Афродите. Поэтому Афродита будет сражаться на стороне троян, а Гера и Афина будут сражаться на стороне ахейцев. Они ненавистники, страшные ненавистницы троян. Когда Парис был гостем у царя Менелая, он увидел Елену. В это время Менелай должен был отлучиться на похороны родственника. Гости никак нельзя было принимать меньше 10 дней. Парис воспользовался отлучкой царя. 9 дней он гостил у Менелая, соблазнил с помощью Афродиты Елену и увез ее, похитив заодно и сокровище. Нарушение законов гостеприимства древние относили к самым тяжким преступлениям. Похитив Елену, Парис обрек себя, свой род и свое царство погибели. Итак, дочь Зевса Елена прославится. Из-за нее разгорится величайшая война. Предлог для войны бесспорный. Проблема была в том, как заставить многочисленных самолюбивых, гордых эллинских царей-героев сплотиться в единый воинский союз. Зевс, оказывается, об этом уже позаботился. И здесь опять ему помогла, вновь не по своей воле, его прекрасная дочка. Вернемся по времени назад, расскажем о том, как Елену сватали и как она выходила замуж. Когда пришло время выдавать Елену замуж к ее земному отцу Тиндарею, я говорю земному отцу, потому что есть миф, что Елена была дочерью Зевса, и у нее был земной еще отец. К ее земному отцу Тиндарею съехались женихи, со всей Лады съехались герои, и Тиндарей очень быстро понял, что попал в отчаянное положение. В чем было его затруднение? Съехались женихи, все цари, все герои. В чем затруднение? Стоит отдать Елену кому-нибудь одному, как другие ополчатся против него. Каждый был уверен, что только ему она и достанется. А Тиндарей не мог принять никакого решения. Время шло. А женихи Елены тем временем разоряли его землю, потому что пировали по-царски. И каждый день. Выход Тиндарею подсказал самый хитроумный из героев. Кто? Одиссей. Он был царем небольшого каменистого острова Итаки и понимал, что Елену за него вряд ли отдадут. Умный Одиссей усмотрел себе другую невесту, двоюродную сестру Елены, Пенелопу, и он не ошибся, Пенелопа будет ему верная жена. В обмен на руку Пенелопы Одиссей подсказал Тиндарею выход из затруднительного положения. Пусть все женихи поклянутся, что они дружно выступят на помощь, если избранный жених подвергнется опасности в связи с предстоящей свадьбой. Была придумана страшная клятва. Подобной ей не было в древности. И что это за клятва, мы скажем позднее. Но клятва была страшная. Герои были люди достаточно самоуверенные, к тому же они были без ума от красоты Елены. Каждый надеялся, что Елену отдадут именно ему. И герои поклялись. Тиндарей отдал Елену Менелаю, остальные герои остались под клятвой. Так был создан военный союз всех героев Эллады. Когда Елена бежала с Парисом, Оскорбление было нанесено всей героической Элладе. Вот такая интрига. Командование союзным войском принял старший брат Менелая, царь Микен и Аргоса, Агамемнон. И в следующей беседе мы расскажем родословие аргосских царей.